И что же получается, что же в тот день, когда я встретил Гарри в том разрушенном доме, а после и в больнице, произошло на самом деле? Задать прямо вопрос или немного подождать, я не знал. Именно поэтому становился нервным и дерганным. Но наконец все это закончилось, начались каникулы, и Гарри сел вместе со мной в поезд. Я сразу ему рассказал о предложении Люциуса, которое мелкий воспринял с восторгом. Ну, да, где бы еще подурачиться с другом? Я не злился на такое поведение. Ребенок он и в Африке ребенок. Главное, чтобы вел себя прилично. Люциус с женой встретили нас на перроне. Мы вежливо раскланялись, и мне протянули руку, как бы спрашивая, хочу ли я все еще аппарировать. Разумеется, я за нее взялся. Рывок, пару минут самых неприятных ощущений, и вот мы стоим в холле огромного дома. Каким образом я рот не открыл, сам не понимаю. Видать, военная выдержка помогла. Если честно, в больших помещениях я терялся, не зная, куда деться. Было очень неуютно находиться здесь, но виду я старался не подать. «Прошу вас, проходите». Люциус как-то величественно указал рукой на кресло в приятно обставленной гостиной. «Вина. Благодарю вас. Взаимное вежливое расшаркивание, ничего особенного. Скоро к нам с Люциусом, мы сидели с ним в гостиной и обсуждали вопросы образования, спустилась нарцисса. Люциусу очень повезло. Женщина была очень красива и даже в свои, сколько ей, кажется, 30-35, выглядела весьма молодо. Мы снова взаимно расшаркнулись, она смотрела, улыбаясь, на меня, и вдруг резко побледнела и схватилась за сердце. Мне казалось, я испугался не меньше Люциуса, и рванул к миссис Малфой, едва ли не быстрее него. Она задыхалась, так как если бы оказалась резко и жутко чем-то напугана. Тем не менее, скоро она пришла в себя. «Вам не стоило так волноваться», — отозвался я, накладывая диагностирующие чары. «Вы очень сильно переволновались. Как следствие, сильный испуг, который был реакцией на просто не очень приятные новости, Люциус Дона, я обратился непосредственно к аристократу. Вашей жене лучше всего сейчас не волноваться и отдохнуть. Вы пользуетесь услугами колдомедиков». Люциус наконец-то встряхнул с себя странное оцепенение, которое на него сошло. «Да, я... Хорошо», — перебил я, не давая ему вставить ни слова. «Вам стоит его пригласить». Когда нарциссе Малфой полегчало, я, еще разок проверив Гарри, ушел. Наконец-то у меня был мой законный перерыв. 3 дня я просто отдыхал, наедался вкусностей, ходил по интересным местам в Лондоне и просто наслаждался бездельем. Потом взялся за работу, стоило чуть подкорректировать программу, исходя из собранного в этом учебном году материала. А затем я углубился в теорию чар. Флитвик уже договорился, что следующим летом я сдаю экзамен на мастера чар, пропуская ученика и подмастерье. Мы часто просто беседовали, обсуждая книги, даже спорили иногда, убеждая в чем-то друг друга. Я долго думал, что же мне делать с Сириусом. В итоге просто решил его отправить отдыхать далеко и надолго, нечего этому недопсиху, пусть и родственнику, рядом с Гарри виться. Да и вообще желательно их встречу допустить только под моим надзором. Первую и последнюю. Так и шло мое лето. Скоро приехал Гарри, неожиданно загорелый, счастливый и даже с наполовину готовыми уроками. Я был рад, мой маленький барсук наконец-то вставал на ноги. «Я пойду во врачи, я уже решил», — как-то утром заявил он мне. Я поговорил с колдомедиком Смитвиком. Он к лорду Малфою приходил. Он сказал, что будет меня учить, если я захочу. В его голосе звучала гордость. Я улыбнулся и кивнул. «Ну, что же, если прикипит и я после обучения Гарри захочу куда-нибудь уйти, то вот, святой Мунга мне в помощь». Гарри начал даже собирать литературу, часто приходил ко мне и спрашивал, что и как лечится. Даже сварил под моим приглядом рябиновый отвар. Я только и мог, что улыбаться. Скоро я создал нужную мне шкатулочку, аналог той, что делал в свое время Ридбл. Энергии вбухивал не боясь, и постепенно понимал, что расширил внутреннюю сторону шкатулки почти до размеров небольшого острова. Ну, с такими объемами можно было справиться, тем более, что я действительно собирался устроить там остров. Пришлось создать 2 десятка клонов и запихнуть в шкатулку с заданием поработать. Сама шкатулка упокоилась в подвале и оставалась открытой. Не, ну, а что? Это ж какое убежище. Дни текли за днями, а мне вдруг вспомнились луки Квинси. Сам я Квинси не стану никогда, Рядсунита. А вот занять Гарри. Это может быть любопытно, но ведь могу я создать какой-то аналог. Нужно попробовать. Лук из Рядсу собрать. Никаких проблем. Проблема в научиться стрелять. Я даже магловские курсы посетил. Информацию почерпнул, основные стойки шин запомнил. Он вообще легко запоминал все, связанное с боем. И начал тренировку. Для начала с простым луком. Гарри заинтересовался почти сразу, а уж когда я рассказал про Квинси, мелкий тут же принялся за эксперименты. Пока ничего не получалось, но контролировать магию он стал лучше. Так и учились стрелять из лука вместе, а он и свой лук создавать. Пока эта идиллия не была нарушена. Вообще-то, Гарри часто гулял по Хаксмиду, его многие знали. Так что в курсе новостей мы все же были, и новость Сириус Блэк сбежал слышали, и не раз, но потом появились дементоры. По приказу министра, они должны будут охранять Хогвартс и патрулировать Хаксмид. Но я словно находился в скоплении пустых, которые даже не имели достаточно нейтральной энергии, чтобы выглядеть нормально. Я проснулся в ту ночь резко, внезапно, и схватился за шина. Ощущение безумной опасности не отпускало, и я, крадучись, вышел во двор и возблагодарил всех богов за возведенные мною барьеры. Около одного такого столпилось 5 дементоров, в небе было еще около пары десятков. И они смотрели, если можно так сказать, на меня. «А господин!» – прошептал я, поднимая руку. «Этих тварей нельзя тут оставлять. Тот, кто носит маску из плоти и крови, кто повелевает всем сущим, кто парит на крыльях, тот, кому даровано имя человеческое». На руке появилась Рядсу. «Вы слышали, как дементоры верещат?» «Я слышал». Они с воплями бросились от меня, но я уже не останавливался. Истина, сдержанность. В стену снов невинных вонзи свои когти. Путь разрушения номер 33, Сакацуй. Сам по себе Сакацуй означает залп синего пламени. Из моей руки вырвалось сине-белое пламя, которое я составил из чисто положительной энергии. Удар вылетел за пределы дома. Дементоры взвыли, пытаясь отряхнуть с плащей пламя, которое не гасло и не давало им нормально лететь. «Пустым не место в этом мире», — произнес я вслух. «Нам-ам-ам, некуда-куда-куда да, ит-ти-ти-ти-и». Неожиданно послышались голоса. Они повторили это нестройным эхом, словно кто-то заскреб по стеклу пенопластом и одновременно подул в трубу. Странный звук, кроме как ржавый, ему не подходило описаний. Я обернулся, мысленно создавая бикуры и выстреливая им. Пробил дементору плечо, но тот молчал. Замер и я. «Кто ты такой? И зачем пришел?» Дементор молчал, паря у самой земли. Шум разбудил людей, но меня с улицы скрывали кусты, чудом сильно не пострадавшие. Несколько дементоров замерли где-то у крыш. «Мы опустошенные». «Гениально, а то я сам не понял». «Мы не ушедшие. Нам не удается уйти». «О, это уже интереснее». Я прищурился. «С чего мне тебе доверять, пустой?» Дементор покачался и вдруг бухнулся, предположительно, на колени, но все так же не касаясь земли. «Помоги нам, тот, кто отводит души к госпоже». Нарцисса сжимала фарфоровую чашечку рукой, нервно теребя рукав. Люциус молчал. «То есть», — наконец сказал он, — «этот человек мертв. Я этого не говорила. Он живой, полностью. Но его тело не тело человека». Люциус вздохнул. «Нарси, я не понимаю, что ты имеешь в виду». Нарцисса вздохнула. «Я знаю очень мало, но, знаешь, его аура состоит словно из двух слоев, а его тело...» Она вздохнула. «Его тело – это манекен. Прости». Люциус удивился, а Нарси коснулась рукой серьги. «Признаю, концентрация магии на теле такая, что жутко становится. Но его тело – это манекен из дерева, а внутри – сознание человека». Люциус задумчиво отпил вина. Нарцисса отставила, наконец, чашку. «Я поэтому и испугалась. Это не чары. Это сознание. Внутри неживого предмета, верно». Малфои замолчали, каждый о своем, но почему-то им обоим казалось, что теперь будет не так просто. Часть 35. Примечание к части. Всем здрасте. Я ненадолго появился и решил довыложить главу. Может, вечером будет еще одна, но не уверен. А еще мне жутко надоело, что никто не видит моих отзывов. Мой Альбус не гад. Точнее, он не из тех типов, кто... Власть, трон, уничтожение, разрушение, к чертям магию и тому подобное. Но он и не добро. Я слегка ошарашенно смотрел на дементора, с трудом сдерживая отвращение. Вокруг дементора плавал конструкт из отрицательной энергии, который заставлял чувствовать ужас. «Мерзко выглядит, ты разумен?» – спросил я. «Да», – последовал шелестящий ответ. «Кто вы?» Дементор встал с колен, зависая надо мной. «Проклятые души», – последовал ответ. «Я напрягся. Что тут происходит?» Дементоры стянулись к нашему дому, я слышал какой-то нестройный гул голосов, и меня это напрягало. «Хочешь помощи? Тогда пусть все дементоры кроме тебя уйдут в лес или куда-нибудь туда. Их не должно быть возле людей». Дементор выдал неясный долгий звук, вроде расстроенной виолончели, и стая этих существ взмыла в воздух. Он замолчал, чего-то ожидая от меня. Я посмотрел на дементора, потом вздохнул. «Идем за мной». В доме я его спустил в подвал, и уже сам хотел направиться следом, как услышал тихий голос Ханатора. Я обернулся. Гарри стоял в дверях бледный и какой-то испуганный. Я тут же подошел. «Гарри, все хорошо. Дементоры не причинят нам вреда». «Угу, но...» Я присел на небольшой пуфик и обнял паренька. Тот смутился, но не вырвался. Неудивительно испугаться. «Я услышал, как ты применился к Ацуи. Вот оно что. А потом этот дементор. Я хотел глянуть в окно и отойти. Палочку я взял и противовыставил», — добавил он, заметив мой строгий взгляд. «Хорошо. Выпей шоколада и витаминное, хорошо. И ложись. Я скоро вернусь». Гарри слабо улыбнулся. «В этом году будем изучать Патронуса. Я с тобой позанимаюсь. А патрон не сработает». «Не, слабоват». Я улыбнулся. «Все, беги. Шоколадка в навесном шкафчике». Гарри кивнул, уходя на кухню, а я выдохнул. «Осторожнее надо быть». Я переоделся из кимоно в нормальную одежду и спустился в подвал, начав рассматривать дементора. Защитившись вязкой, я мог без опасений рассматривать и даже находиться рядом с ним. И что странно, это не пустой. Точнее, это была душа, которая уже потеряла цепь, но еще не превратилась, зависнув в состоянии перехода. «Неприятное зрелище. Что тебе нужно?» «Мы хотим вернуться к госпоже». Я выгнул бровь. «И при чем тут я?» «Да, я синигами. Но максимум, что я могу, пронзить тебя своим бзанпакта. Или печать на лобешник шлепнуть. Здесь не мой мир». Дементор пошатался. «Помоги нам прийти к серой гавани, чтобы уйти». Я завис. Никакой серой гавани я не знал. И как их туда тащить? Я не знаю, что такое серая гавань. В месте, где сидит говоривший с нами человек, под землей, за залом с шарами, эта гавань окамлена камнем. Чего? Так, с дементорами говорил министр, это я помню. Сидит человек, министерство, что ли? В подземелье министерства, насколько я помню, находится отдел тайн. За залом с шарами. Ну, и что это может быть? Да что угодно. Но шариков больше всего в зале с предсказаниями. Хм, за залом с предсказаниями. Серая гавань. Серая. И в камне. Арка смерти, что ли? Вспомнилось мне нечто бесформенно серое, клубившееся в арке из камня. А что? Подходит. Да. Я задумчиво закусил губу. Может, все-таки печать на лоб. Дементор удрученно выдохнул. Хорошо. Я согласен вас туда доставить. Через 2 года. Или даже почти 3. Существо подняло голову, и я невольно положил руку на рукоять. Если попробует взбрыкнуть, я отобьюсь, но все равно, приятного мало. Мы согласны. Я сделал несколько вдохов и выдохов. Идите в запретный лес. Вы можете пить души животных. Если да, оставайтесь рядом с акромантулами, постарайтесь убить самок. Я сам приду и заберу вас. Мы питаемся не душами. Ага, любопытно. И чем же? Энергия. Отрицательная энергия. Я вздрогнул. Если сравнивать частицы магии, то отрицательная энергия более телесная. За счет нее и удерживается положительная энергия в теле. Если тела лишить хоть одного типа энергии, смерть все равно наступает. Если лишить отрицательной энергии, то тело, благодаря положительной энергии, остается живо. Вот только разум зависает в постоянном покое. Главное, человек все ощущает физически, но из-за того, что плюсики энергии постоянно появляются в теле и сразу же уходят, мозг не способен думать, так как нормального постоянного тока энергии не хватает. А судя по тому, что дементоры разрушают и саму возможность восполнения отрицательной энергии. Не завидую тому, кто прошел через такое опустошение. Это все равно, что резко лишиться какой-то аминокислоты или, например, красных кровяных телец, и вернуть нормальное состояние нереально. Нейтральная энергия не станет отрицательной, а чужая только навредит. Жуткая смерть. Теперь понимаю, почему дементоров так боятся. Даже мне теперь не по себе. Но на пауках это тоже работает. Да, дементор кивнул. Я немного помолчал. Почему ты разумен? Дементор не ответил. Ладно, неважно, нужно его сплавить. Что я и сделал. Ну и ужас, однако. А теперь еще и дополнительная головная боль. Комиссама, да привяжите вы меня где-нибудь без возможности влипнуть в приключения. Альбус смотрел в окно и задумчиво гладил бороду. Покоя ему не давал Ханатара Ямада, а точнее, мысли о нем. Альбус не считал себя паранойком, но от присутствия Ямады становилось не по себе. Ямада был слишком сильно непривычным Альбусу. Да, он смог его просчитать, но все равно Ханатара являлся для него загадкой, пусть и неразгаданной. Директор вздохнул. Он заподозрил что-то странное еще тогда, когда в Хогвартс приехала маленькая копия Лили, неплохо разбирающаяся в магическом мире. Но напряженно первой встречи старец ждал не поэтому. Когда он дождался и сумел повидать Гарри, то Фаук смог наблюдать странную картину прыгающего и напевающего от радости директора. Шрам был просто шрамом. Один шанс из тысячи сработал. Альбус едва дотерпел до конца пира, чтобы порадоваться, как мальчишка, победно вскидывая руки к потолку. Старый ритуал сработал так, как искренне надеялся Альбус, и сожрал остаток души Волан-де-Морта. Старик наблюдал за Гарри и невольно гордился, что учит такого одаренного мага. Тот колдовал без палочки, неплохо разбирался в чарах и зельях, хотя в последних и не блистал, Северус не давал возможности, хотя и немного странно было видеть его среди барсучат. Впрочем, так даже хорошо. Хаффлпафф всегда отличался умением дружить и быть обстоятельными и дальновидными. Да и если есть у Гарри шумные гены Джеймса, то именно барсучата смогут его остудить. Гарри был явным лидером, кровь говорила, все-таки даже разбавленная кровью маглорожденной ведьмы. Ну, это ничего. Зато желание стать колдомедиком вызывало у Альбуса улыбку, и мысленно он был очень даже рад этой перспективе, несмотря на ворчание Минервы, которая все-таки ощущала себя как мамой Джеймсу. А вот позже Альбус встревожился. Гарри рассказал об опекуне, Ханатара Ямаде, японском маге. У Дамблдора все внутри оборвалось. Неужели кто-то из чистокровных наложил свою грязную лапу на этого сироту? И тут же бросился наводить справки. Но ничего не нашел. Только то, что тот врач среди маглов, но тут уже Альбус был бессилен в поиске информации. И поэтому, когда тот пришел в Хогвартс устраиваться преподавателем ЗЭТИ, Альбус выдохнул, можно будет понаблюдать за ним. Ханатар оказался вежливым юношей, и метки у него не было, что давало хоть какую-то надежду, что он не переметнется на сторону Тома. Вульфбрейн только выдохнул, когда понял, что вот прямо сейчас бежать спасать Гарри не надо, и даже зауважал Ханатара, когда тот устроил разнос директору по поводу Снейпа. Давно никто не высказывал Альбусу в лицо свое мнение. Лечение Снейпа окончательно уверило Дамблдора в том, что юноша уникален. И не просто уникален, но и по-своему отстранен от всех привычных рамок. Взять хоть программу обучения. Альбус давно просил министерство изменить ее, но тогда просто разрешили творить на ЗЭТИ что угодно. А Ямада предоставил подробные методички и правил их по ходу дела, плюс сплачивал факультеты. С седьмыми курсами это не проходило, зато еще не закостеневшие в своем отвращении друг к другу первачки и второкурсники легко поддавались на распределение и командную работу, и два факультета наконец-то начали примиряться. Альбус радовался этим изменениям, а после и чуть расслабился. Ямада не спешил нести слезать ноги пожирателям, несмотря на свою чистокровность, а такие чаще всего находятся в высоких кругах. Но он и не опускался на низкие планки, держался своего мнения, хотя и принимал чужие аргументы. Кружок по фехтованию, обучение чарам, Флитвик похвастался, что Ямада согласился быть его учеником, подготовка площадок для работ с детьми в подземелье, которые Ямада исследовал и чистил от чего попаснее сам. Возможно, он даже сможет быть полезным, но с таким не поюлишь. Это, мол, ли может повестись на сказочку о том, что среди пожирателей все чистокровные, но таких не очень много. Нет, с Ханатара придется на чистоту. Сейчас директор видел только человека, отдающего всего себя своей работе, обучению детей. И все-таки Альбус не мог этого понять. Зачем подобное Ямаде? Нет, ну, естественно, деньги, но и такая возня с детьми. Альбусу хотелось надеяться, что хоть раз в жизни ему просто повезло. Часть 36. Примечание к части. Так, я комментарии прочитал, заинтересовался, и следующую главу поделю на части, постараюсь туда вложить и Малфеев, и Люпина, и будет бонус. Какой? Прочитайте. Необычный персонаж. Устало потерев глаза, я оглянулся на Гарви. Тот сосредоточенно терзал медицинский справочник, выписывая все непонятные слова. Это чудо измучило меня, иначе и не скажешь. После того, как целитель Смитвик пообещал, что если Гарри будет хорошим учеником и замечательно сдаст экзамены, он возьмет его к себе в ученики, Гарри с таким прилежанием налег на учебу, что мне приходилось его оттаскивать от книг. Я не против хорошей учебы, но все должно быть в меру, а не через край. Гарри, ты закончил? Почти. Скоро уже. Он дочитал последнее предложение и закрыл книгу. Потом посмотрел в листок. Я так много еще не знаю. Как говорил философ, я знаю, что ничего не знаю. Давай ужинать. Гарри улыбнулся и подошел, как-то доверчиво прижавшись. Эй, чего ты? Я потрепал рыжие завитки. Тебя от Уизли не отличить. Седьмым сыном пройдешь. Рону и так с братьями перебор. Был бы я девочкой, тогда да. Не надо девочкой, я с ними не умею общаться. Гарри хихикнул. Дело в том, что после статьи Риты меня начали напрягать походы в Хагсмит. Ну, как походы в Хагсмит, в принципе покидание моего уютного домика, даже вместе с Гарри. Каким-то образом информация о том, что я врач, просочилась в массы, так сказать, и ко мне иногда подходили, пытаясь кокетничать, дамы разного возраста. Вот ей-богу, почему они решили, что прыщики или зубная боль сделают их более привлекательными. В итоге я перестал появляться на улице, выползая только в сад, где занимался с Гарри фехтованием. Мой ученик делал успехи, и все больше и больше я уверялся, что скоро я буду вынужден заказывать ему настоящие асаучи. Нет, конечно, асаучи придется делать мне, но уже к седьмому курсу, а к пятому пока будет обычный, но хорошего качества клинок. Министерство перепугалось тем, что куда-то подевались все дементоры. Причем реально все. К нам пытались приходить министерские чинуши, предлагая свои услуги, чтобы, якобы, защитить Гарри. В итоге я выставил вокруг дома барьер, так как опека абсолютно незнакомых людей меня напрягала. Ну, нафиг. Приблизился последний день августа, когда все собирались садиться в Хогвартс-экспресс. Мы с Гарри решили прийти в Хогвартс пораньше. Я и до этого времени часто бывал там после того, как Альбус прознал, что дементоры куда-то все разом подевались. Предложение о защите школы спросили с меня, как-никак преподаватель ЗАТИ. Я предложил огородить школу барьерами, которыми я смогу управлять. Куполообразный щит был выходом. Правда, лишал возможности резко вызвать авроров, и тем не менее. В общем, я устанавливал свои ловушки и барьеры, выстраивая их так, как умел. Запитывал под завязку, насколько хватало сил, пока тот не начинал трещать, едва не разваливаясь. Заодно наконец-то оборудовал площадку для уроков на улице, займусь фехтованием с мелкими, им должно понравиться. Ну, или факультатив сделаю. В общем, прошли мы без приключений. Альбус-сан, я поклонился и тут же выпрямился. Дурацкая привычка, чтоб ее. Северус скупо кивнул, но я с удовольствием отметил чистые и ухоженные волосы. Да и вид у него теперь был весьма. Ничего так. Ханатора, Гарри, директор расцвел улыбкой. Вот и хорошо, что вы пришли. Гарри не смело улыбнулся. Гарри, можешь пока разложить свои вещи. Ханатора, у нас сейчас педсовет, я представлю нового преподавателя. Я выгнул бровь, и Брейн, заметив это, хохотнул. Ах, да, я же забыл тебе сказать. Профессор Киттлберн подал прошение об отставке. У нас новый преподаватель по уходу за магическими существами. Гарри уже направился к себе, но при входе очистил ноги и поприветствовал Филча, и только потом ушел. Я кивнул, потом улыбнулся Снейпу. «Добрый день, Северус. Что-то случилось?» Я поглядел в его лицо. «Новый преподаватель», — Снейп выдавил это зло. «Я мысленно посчитал варианты. Один из ваших старых недругов». «Да», — он ответил резко. «И я не могу ему доверить детей». «Северус», — я попытался сказать это мягко. «Защита детей — моя задача. Что-то конкретно не так». Снейп вздохнул, потом посмотрел на меня. «Люпин, оборотень. Я знал это, но все равно замер. Голос похолодел. Оборотень. Класс опасности высокий, аврорская боевая группа 3 человека. В случае сотрудничества с министерством, немедленное выселение в резервацию с сохранением жизни. Однако, я покачал головой. У меня два варианта. Альбус, вы свихнулись или же этот, Люпин, является старым недругом Блэка либо наоборот, таким же другом, и сможет его выследить. Остановились мы все трое. Альбус вздохнул. Вы правы, Ханатора. Люпин был именно другом Блэка до его предательства семьи Поттер. И он здесь действительно для того, чтобы, в случае появления Блэка, немедленно это опознать. Непреложный обет и клятва, Альбус, жестко постановил я. Иначе я к нему детей и близко не подпущу. Думаю, он будет согласен. Я кивнул. Настроение испортилось, но я все равно пришел в учительскую. Незнакомый мужчина в глаза бросился сразу и как-то съежился под моим взглядом. Я тут же убрал отрицательную реакцию, нечего своим видом людей и нелюдей пугать. Потом сел в кресло. Чаю, Ханатора. Не откажусь, я улыбнулся. В голове повернулся вопрос, а почему Люпин тут, а не в поезде? Хотя, как преподаватель ЗАТИ, он должен был защитить детей от дементоров. Ну, в другом варианте его здесь пребывания. А теперь дементоров нет, надобность отпала. Я получил чашку и чуть расслабился. Итак, Альбус улыбнулся, когда все расселись, причем Северус едва ли не демонстративно сел подальше от Люпина около меня и морща нос. Начнем. Обсуждение текло плавно. Чуть позже я достал небольшую упаковку данга, предложив Северусу. Тот взял одну палочку, но без энтузиазма. Ну и ладно, мне больше достанется, Ханатора. Я поднял взгляд. Придерживаюсь прошлогодней программы с небольшими поправками. Похоже, ученики немного попривыкли к моим требованиям, поэтому я чуть усилил программу. Они получили основы в прошлом году, теперь будем их обрабатывать и развивать. Я хочу попросить больше часов. Мадам Помфри подняла голову. Некоторые дети всерьез занимаются у меня, желая стать врачами. Почему бы вам, Поппи, не устроить факультатив? Тут же предложил Альбус. Они занялись обсуждением, а я довольно улыбнулся. Факультатив, это очень-очень хорошо. Снейп тоже включился в обсуждение, когда подошла тема зелий, все-таки его стезя. Я не особо прислушивался, прикидывая текст клятвы. Заодно начал это все записывать, иногда перечеркивая, не нравилась мне формулировка. Но в конечном счете мы все разошлись, хотя Альбусу я и напомнил про клятву. Тот тут же кивнул и попросил Люпина остаться, а я, написав текст клятвы, тоже покинул это место. Ханатора. Бум. Хрусть. Я выставил ножны против Бабкина. Гарри уже наносил следующие удары, и я, рассмеявшись, кивнул. Да куда? До большого зала. Удары, повороты, обманные маневры. Будь Гарри в настоящем бою, он уже бы погиб раз 10, но все равно вставал, пыхтел. Я тоже уже держал меч покрепче, несмотря ни на что, Гарри уже неплохо им владел для своего возраста. Удар, удар, удар. И при повороте я выбил деревяшку у него из рук. Она отлетела прямо к дверям большого зала. Вот и все, Гарри. Но неплохо. Скоро у тебя будет свой меч. Мальчишка засиял и умчался к столу. А я обернулся, позади стоял Люпин. И мне теперь нужно было с ним поговорить. А еще я почувствовал, как белеют волосы. Часть 37. Примечание к части. Всем привет. Глава писалась с телефона, до 6 числа у меня не будет компа, так что простите за то, что маловато. Люпин-сан. Я подошел к слегка потупившемуся оборотню, стараясь успокоиться. Да, оборотень, но клятву, которую он, надеюсь, уже принес, сложно будет обойти. Конечно, я не юрист, но все-таки. А, зэ, здравствуйте, Ханатора. Люпин постарался отвести глаза. Я принес клятву Альбусу, вам ни о чем волноваться. Все равно есть о чем, я просканировал взглядом мужчину. Люпин-сан, вы меня простите, вы сквиб. Что? Нет-нет, он покачал головой. Я маглорожденный. Значит, трансфигурацию плохо знаете. Люпин, кажется, не очень понял. Нет, у меня были хорошие оценки по ней. Тогда сделайте что-нибудь со своей одеждой. Нет, ну, смотреть больно. Пиджаку лет 40, линялый, как облезлый кот. Брюки явно зашивались на швах в попыхах и набегу, иначе объяснить торчащие нитки я не могу. Рубашка серо-желтая, смотреть неприятно, галстук. штопанный, и явно когда-то подгоревший. В таком виде я вас за стол не пущу. Понятно, что Хагрид лесничий, да и без возможности колдовать, но вы-то маг, а не магл с палочкой. Я смотрел на мужчину, пока тот отходил от шока. Я не думал об этом, что можно так. Он ошарашенно посмотрел на вытертые рукава. А кто запрещает? Да, вы правы. Римус достал палочку. Надо же, а в трансфигурации он не так уж и плох. По крайней мере, пиджак стал более-менее приличным, хоть и не с иголочки, брюки он поправил, рубашка побелела, ботинки тоже стали выглядеть получше. Если уж на то пошло, перед уроками стоит хотя бы постараться выглядеть прилично, дети же на смех поднимут. Честно сказать, Ханатора никогда не предполагал использовать трансфигурацию так. Кажется, оборотень оживился. Благодарю вас, Люпин-сан, скажу честно, вы меня напрягаете, точнее, ваша природа. Мужчина чуть сник. Тем не менее, покажете себя хорошим преподавателем, сможете рассчитывать на мою помощь. Я волнуюсь за детей, и, надеюсь, Альбус сама не просчитался насчет вас. Люпин как-то горько улыбнулся. Когда мы вошли в зал, Гарри засиял. Он уже сидел за столом и приступил к обеду, ему подали суп и оладьи. Все-таки мы пришли намного раньше, чем предполагали. Кивнув воспитаннику, я сел за стол. Люпин соизволил переодеться. Иронично выгнул бровь Северус, возле которого я сел. Люпин соизволил вспомнить, что он маг и оценки по трансфигурации получал не за красивые глаза. Снейп хмыкнул, отвернувшись. Чистые волосы и здоровое тело сильно изменили его. Кажется, теперь по нему будут вздыхать большинство девушек старших курсов. А вы этому поспособствовали. Разумеется, нельзя же детей пугать. Северус чуть улыбнулся. Вообще, когда я впервые увидел эту улыбку, чуть со стула не упал. Северус улыбаться умеет. Тем не менее, я расслабился и с удовольствием поел мясо с мидиями Иудан. Мне было хорошо. О-о-о! Люциус устало отодвинул от себя очередную бумагу. Нелегка жизнь лорда, который по совместительству глава попечительского совета. Он час назад отправил драка в Хогвартс, и тот пошел занимать купе с этим Уизли. Надо сказать, что когда драка сказал, что начал общаться с шестым сыном этой семейки, Люциуса успокоила только Нарцисса, велев дочитать письмо. Уже к концу письма Люциус недоверчиво подумал про себя, что драка не иначе как под зельем, а то с чего бы ему говорить, что этот Рональд весьма умен. Компания сына весьма разрослась, и теперь тот строчил большие и пухлые письма, подробно описывая все и всех. Признаться, не все знакомства Люциусу нравились, тем не менее. Однако больше Люциуса волновал Ямада, чертов врач, которым Люциус начал даже, про себя и тихонько, восхищаться. Он отложил документ и устало потер глаза, доставая письма драка. Люциус хранил их все, но места, в которых фигурировал учитель-японец, даже копировал, стараясь вычленить из рассказов сына, не всегда объективных, что-то интересное. Под руку попалось письмо про грязнокровок и моглорожденных. Так как магия течет по нашей крови, а кровь у всех людей по составу одинаковая, ну, примерно, то различие грязнокровки и моглорожденного отнюдь не в происхождении, а в магии, что в крови течет. Ведь чужая магия оседает в теле тех, на кого было направлено заклинание, а человек может использовать только свою магию или сырую, из источника. Это нам мадам Помфри рассказала. Лекари свою магию после лечения выводят из организма и очистительные ритуалы раз в неделю проводят. Получается, грязнокровки – это любой маг, в крови которого течет грязная, то есть чужая магия, которую он не может использовать. Люциус тогда раз 15 перечитал этот отрывок, потом даже колдомедика позвал, тот все подтвердил. Иногда магия родителей может подойти ребенку, но и то не всегда. Драко часто писал такие письма, например, почему именно моглорожденные чаще всего становятся грязнокровками. Потому что у них нет точки силы, где они могли жить, чтобы сырая магия очищала их. Или, вот, Люциус выудил следующий отрывок. Ханатора Синси рассказал, что такое предатели крови. Это люди, предавшие свою кровь. Кровь здесь, понятие семьи и рода, то есть это люди, которые совершили предательство по отношению к своей семье. Уизли, получается, совсем не предатели крови. Или же нужно копаться в архивах и искать, кто кого когда предал и какую виру назначили за возвращение в род. Мы и сами зарылись в историю, род Уизли никогда предателями не были, Получается, а то, что с маглорожденными общаются, так, оказывается, они от инквизиции спасали ведьм и магов, мы и упоминаний нашли кучу. Откуда Ханатора только узнавал все это? Откуда находил информацию, раз не вылезал из Хогвартса и Хаксмида? У Люциуса заболела голова. Он в последнее время Ханатора занялся вплотную, но пусто. Вообще, словно тот из ниоткуда появился примерно через 2-3 месяца после падения лорда. Люциус почувствовал холодок по спине. После падения лорда. Но он быстро отмел эту мысль. Лорд никогда не признавал маглорожденных, а детей терпеть не мог. Малфаи всегда добиваются, чего хотят. И Люциус хотел найти рычаги влияния на Ханатора Ямаду, умного чистокровного японца, который уже 3 года доводит торговцев чистым металлом до истерики, а всех в министерстве до дергающегося глаза и желания напиться или побиться головой о стену всех, у кого дети есть в Хогвартсе. Люциус также вспомнил Амбридж и содрогнулся, краем сознания посочувствовав Ямаде. Та как-то раздобыла его колдографию и вставила в отвратительную рамку с кучей розовых рюшечек. А еще томно вздыхала, когда речь заходила о нем. Пару раз Люциус услышал сплетни, в которых Авроры обсуждали, сколько же денег у Ямады, и, зная жадность Амбридж, мог только мысленно сочувствовать юноше. Сколько ему? 28, 29. Где-то так. У Люциуса болит голова. Под письмами лежит папка Ханатора Ямада. Все вырезки Скиттер, его интервью, письма Драка. И никаких целей. Люциус не верил, что Ямада просто обычный маг. Ни один обычный маг не закрепится так легко в Англии, не станет развивать детей, не начнет волновать общество на рынке металлов, не станет заставлять детей под видом игры становиться бойцами, словно вознамерившись создать свою армию. Последнюю мысль после месяца бессонных ночей Люциус все-таки отмел как нерабочую. У Люциуса болит голова, и тот отпивает вино из бокала. Он еще не сдался. Но если загадка не поддастся до конца года, он плюнет даже на свою хваленую гордость и напрямую все узнает у самого юноши. И блондин снова отпивает вина. О-о-о! В Хаксмиде черный пес остановился, принюхиваясь. Вот осторожный запах различных зелий, запах Гарви, крестника. Пес тихо заскулил. Он встретил его, Сахатика, когда пару дней назад снова был в Хаксмиде. Пес бегал вокруг территории Хогвартса, иногда добираясь до других маленьких деревень. И в тот день, когда ученики посещали Хаксмид, он увидел. Вначале он решил, что спятил, не могла по Хаксмиду гулять Лили. Однако, до собачьего мозга дошло, что как-то рыжий оттенок немного темнее. И Лили хвостик не носила, и мантия мужская. Когда же к мальчику обратились, Блэк лишь усилием воли заставил себя не броситься вперед, защищая крестника. Слизеринцы. И рядом с ним, чертовы сынки пожирателей. Мозг, измученный болезнями, голодом, дементорами и постоянной виной, не сразу понял, что его обступила гомонящая толпа погодок. Скуля, он поддался гладящим его рукам, ластясь к Гарви. Драка, я сейчас за мясом сбегаю. Блэк не ел мяса уже незнамо сколько, и сытость после этого притупила желание защитить Гарви от Малфея и остальных зеленых. Он только замер удивленно, заметив желто-черный галстук на своем крестнике. Как-то это было неожиданно. Гарви, может, не бросать его? Не знаю. Ханатора может не разрешить. Необычное имя заставило чуть напрячься. Кто это еще такой? Ну, ты ведь хотел собаку. Ханатора надо спросить. Это же и его дом тоже. И о чем же ты хотел спросить? Сириус подпрыгнул от этого голоса. Позади учеников кто-то стоял. И взгляд незнакомого человека с восточной внешностью ему не понравился. Часть 38. Я смотрел на эту несчастную псину и думал, что же мне с ним делать? Потому как Сириус совершенно не вписывался в мое видение будущего.